Микробы. Когда воспитательница говорила Жене «иди, умойся», он неторопливо шел к умывальнику, открывал кран и мочил водой один палец. Этим пальцем он возюкал сначала по щечкам, потом трогал кончик носа, а затем долго вытирал мокрый палец о полотенце. «Светлана Михайловна, я уже помылся!» Звонко кричала Женя воспитательнице. «Ой, Женя, Женя, как ты плохо моешься? Ты совсем грязный. Иди вымойся снова, а то все микробы с рук попадут тебе в рот», каждый раз говорила она. Но хитрый Женя перемываться и не думал. Он заходил в умывальную комнату, дожидался, когда воспитательница будет смотреть в другую сторону, и быстро шмыгал за стол. Никаких микробов он совсем не боялся. «Что они, дурачки, что ли, залезать в животы к детям? Зачем их опасаться, если этих микробов даже не видно?» Думал Женя и хватал хлеб грязными, как резиновые сапоги, после прогулки руками. Один раз во время обеда Женины руки заметила соседка Таня. «Женя, почему у тебя такие коричневые пальцы? Да еще с желтыми полосочками?» – спросила Танюша, и на всякий случай отодвинулась от мальчика подальше. «Разве ты не знаешь, что на грязных руках остается много вредных микробов?» «Как вы мне надоели с этими микробами!» – в сердцах сказал Женя и сунул Тане под нос заскорузлую ладошку. «Где ты видишь микробов? Покажи!» – попросил он. Как раз в этот момент на Танином бантике сидела фея Вея. Она услышала эти глупые слова, нахмурила лобик, чтобы подумать. Хорошая мысль прибежала в головку феи очень быстро. Она обрадовалась и достала из кармашка волшебную палочку. «Ну, микробы!» – сказала она, высоко подняв свою палочку. «Сейчас Женя вас увидит». Не успела Вея договорить, как Женины глаза начали быстро-быстро вращаться, затем остановились и стали видеть, как электронные микроскопы. «Мамочки, кто это?» – закричал на всю группу Женя и уставился на свою руку. Он вдруг увидел, что его ладошка, пальцы и даже ногти покрыты толстым слоем каких-то противных прозрачных палочек. Эти палочки шевелились, дрались между собой, ползали по руке. Особенно много палочек было под ногтями. Они вылезали из-под ногтей и старались прокусить кожу. «Светлана Михайловна!» – заревел испуганный Женя. «Посмотрите, что у меня на руках!» Воспитательница наклонилась над мальчиком и внимательно рассмотрела дрожащую протянутую ладошку. Даже очки она надела, чтобы лучше видеть. «Ничего, кроме грязи, я рассмотреть не могу», – наконец сказала она. «Но думаю, что твоя рука просто кишит микробами. Я тебе 100 раз об этом говорила». «Так это, наверное, микробы?» – догадался Грязнуля и вздрогнул, потому что один бледно-зеленый микроб подпрыгнул и разделился на две части, которые, шевеля челюстями, стали есть грязь Жениных рук и раздуваться, как воздушные шарики. Женя посмотрел на другую руку и ахнул. На большом пальце стал расти отвратительный оранжевый гриб. Гриб лопнул, и его кусочки разлетелись во все стороны. Они стали вцепляться в кожу и прорастать серыми нитями. «Светлана Михайловна, можно я помою руки?» Захлебываясь от слез, завыл Женя. «Не можно, а нужно!» – сказала воспитательница и повела мальчика в умывальную комнату. Она достала новый кусок душистого мыла, открыла кран с горячей водой и встала рядом. «Давай, давай, намыливай у меня на глазах!» Женя подставил руки под теплую струю и жадно схватил мыло. «Вода, мыло, спасайся, кто может!» – вопили микробы, когда вода смывала их прямо в раковину. «Ничего, ничего, мы найдем другую грязнулю!» – отвечали и грибки. «Ну нет», – подумал Женя, – «больше я никогда не разведу у себя на руках эту гадость. А ну, как бы они попали ко мне в рот, а оттуда еще и в живот». Он снова и снова намыливал руки и тщательно полоскал каждый палец. Потом он 3 раза вымыл лицо и вытерся чистым полотенцем. Женя взглянул на свои руки и не нашел на них ни одного, даже самого малюсенького микробика. «Совсем другое дело», – радостно заулыбалась Фея, когда сияющий чистотой мальчик снова сел за стол. «Я знаю, что теперь Женя всегда будет чистым и опрятным», – подумала она и полетела наводить порядок в старшей группе.